Трудовые дни. Итак, на третьем лагпункте мы погрузились в лагерные низы и почувствовали, что мы здесь находимся совсем среди своих. Мы перекладывали доски, чистили снег на дворах управления, грузили мешки на мельнице, ломали лед на Онежском озере, пилили и рубили дрова для чекистских квартир, расчищали подъездные пути и пристани, чистили мусорные ямы в управленческом городке. Из десятка заведующих, комендантов, смотрителей и прочих не подвел ни один. Все ставили 135% выработки. Максимум того, что можно было бы поставить по лагерной конституции. Только один раз заведующий какой-то мельницей поставил нам 125%. Юра помялся и сказал: «Что ж вы, товарищ, нам так мало поставили? Все ставили по 135, чего уж вам попадать в отстающие?» Заведующий с колебающимся выражением на обалделом и замороченном лице посмотрел на наши фигуры и сказал: «Пожалуй, не поверят, сволочи». «Поверят», — убежденно сказал я. «Уже один случай был. Наш статистик заел. Сказал, что в его колонне сроду такой выработки не было». «Ну?» — с интересом спросил заведующий. «Я ему дал мускулы пощупать». «Пощупал?» «Ощупал». Заведующий смотрел нас оценивающим взором. «Ну, ежели так, давайте вам переправлю. А то бывает и так, и хочешь человеку, ну, хоть 100% поставить. А в нем еле душа держится, кто ж поверит? Такому, может, больше, чем вам поставить нужно бы. А поставишь, потом устроят проверку и поминай, как звали». Жизнь шла так... Нас будили в 17:30, мы завтракали неизменной ячменной кашей, и бригады шли на Медвежью гору, работали по 10 часов. Но так как в Советской России официально существует 8-часовой рабочий день, то во всех решительно документах, справках и сведениях ставилось: отработано часов 6. Возвращались домой около 7, как говорится, без рук и без ног. Затем нужно было встать в очередь к статистику, обменять у него рабочие сведения на талоны на хлеб и на обед, потом встать в очередь за хлебом, потом встать в очередь за обедом. Пообедав, мы заваливались спать, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись всем, что у нас было, и засыпали, как убитые, безо всяких снов. Кстати, о снах. Чернавины рассказывали мне, что уже здесь, за границей, их долго терзали мучительные кошмары бегства и преследования. У нас всех трех тоже есть свои кошмары до сих пор, но они почему-то носят иной, тоже какой-то стандартизированный характер. Все снится, что я снова в Москве и что надо снова бежать. Бежать, конечно, нужно, это аксиома, но как это я сюда опять попал? Ведь вот был уже за границей, неправдоподобная жизнь на воле ведь была уже реальностью. Как часто бывает в снах, как-то понимаешь, что это только сон, что уже не первую ночь наседает на душу этот угнетающий кошмар. Кошмар возвращения к советской жизни. И иногда просыпаюсь от того, что Юра и Борис стоят над кроватью и будят меня. Но в медгоре снов не было. Какой бы холод ни стоял в бараке, как бы ни выла полярная вьюга за его тонкими и дырявыми стенками, часы сна проходили как мгновение. За свои 135% выработки мы все-таки старались изо всех сил. По многим причинам. Главное, может быть, потому, чтобы не показать барского отношения к физическому труду. Было очень трудно первые дни, но килограмм с лишним хлеба и кое-что из посылок, которые здесь, в лагерной столице, совсем не разворовывались, с каждым днем вливали новые силы в наши одрябшие было мышцы. 5-6-часовая работа с полупудовым ломом была великолепной тренировкой. В обязательной еженедельной бане я с чувством великого удовлетворения ощупывал свои Юрочкины мускулы. И с еще большим удовлетворением отмечал, что порох в пороховницах еще есть. Мы оба считали, что мы устроились почти идеально, лучшего и не придумаешь. Вопрос шел только о том, как бы нам на этой почти идеальной позиции удержаться, возможно, дольше. Как я уже говорил, третий лагпункт был только пересыльным лагпунктом, и на задержку здесь рассчитывать не приходилось. Как всегда и везде в Советской России приходилось изворачиваться. Извернулись. Наши работы имели еще и то преимущество, что у меня была возможность в любое время прервать их и пойти околачиваться по своим личным делам. Я пошел в УРО, учетно-распределительный отдел лагеря. Там у меня были кое-какие знакомые с той полусотни специалистов учетно-распределительной работы, которых Якименко привез в Подпорожье в дни Бамовской эпопеи. Об устройстве в Медгоре нечего было и думать. Медгорские учреждения переживали период жесточайшего сокращения. Я прибегнул к путанному и в сущности нехитрому трюку. От нескольких отделов УРО я получил ряд взаимно исключающих друг друга требований на меня и на Юру в разные отделения. Перепутал наши имена, возрасты и специальности, и потом лицемерно помогал нарядчику в УРЧе первого отделения разобраться в полученных им на нас требованиях. Разобраться в них вообще было невозможно. Я выразил нарядчику свое глубокое и искреннее соболезнование. «Вот сукины дети, сидят там, путают, а потом на нас ведь все свалят». Нарядчик, конечно, понимал, свалят именно на него. На кого ж больше? Он свирепо собрал пачку наших требований и засунул их под самый низ огромной бумажной кучи, украшавшей его хромой дощатый стол. «Ну их всех, к чертовой матери! Никаких путевок по этим хреновинам я вам подписывать не буду. Идите сами в УРО, пусть там мне шлют бумажку как следует. Напутают сукины дети, а потом меня из-за вас за зебры и в ШИЗО». Начальник посмотрел на меня раздраженно и свирепо. Я еще раз выразил свое соболезнование. «А я-то здесь при чем?» «Ну и я ни при чем, а отвечать никому неохота. Я вам говорю, пока официальной бумажки от УРО не будет, так вот ваши требования хоть до конца срока пролежат здесь». Что мне и требовалось. Начальник из УРЧа не мог подозревать, что я, интеллигент, считаю свое положение на третьем лагпункте почти идеальным, и что никакой бумажки от УРО он не получит. Наши документы выпали из нормального оборота бумажного конвейера лагерной канцелярщины, а этот конвейер, потеряв бумажку, теряет и стоящего за нею живого человека. Словом, на некоторое время мы прочно угнездились на третьем лагпункте, а дальше будет видно. Был еще один забавный эпизод. 135% выработки давали нам право на сверхударный паек и на сверхударный обед. Паёк, 1100 грамм хлеба мы получали регулярно. Право на сверхударный обед, как и очень многие из советских прав, вообще оставалось какой-то весьма отдаленной, оторванной от действительности абстракцией. И я, как и другие весьма, впрочем, немногочисленные обитатели столь счастливых рабочих сведений, махнули на эти сверхударные обеды рукой. Однако Юра считал, что махать рукой не следует. Сходу во пса хоть шерсти клок. После некоторой дискуссии я был вынужден преодолеть свою лень и пойти к заведующему снабжением третьего лагпункта. Заведующий снабжением принял меня весьма неприветливо. Не то чтобы сразу послал меня к черту, но во всяком случае выразил весьма близкую к этому мысль. Однако заведующий снабжением несколько ошибся в оценке моего советского стажа. Я сказал, что обеды обедами, дело тут вовсе не в них, а в том, что он, заведующий, срывает политику советской власти. Он, заведующий, занимается уравниловкой, каковая уравниловка является конкретным проявлением троцкистского загиба. Проблема сверхударного обеда предстала перед заведующим в новом для него аспекте. Тон был снижен на целую октаву, чертова мать была отодвинута в сторону. «Так что же я, товарищ, сделаю, когда у нас таких обедов вовсе нет?» «Это, товарищ заведующий, дело не мое. Нет обедов, давайте другое. Тут вопрос не в обеде, а в стимулировании». Заведующий поднял брови и сделал вид, что насчет стимулирования он, конечно, понимает. «Необходимо стимулировать лагерную массу, чтобы никакой уравниловки. Тут же, понимаете, политическая линия». Политическая линия до канала заведующего окончательно. Мы стали получать сверх обеда то по 100 грамм творогу, то по копченой рыбе, то по куску конской колбасы. Заведующий снабжением стал относиться к нам с несколько беспокойным вниманием. Как бы эти сукины дети еще какого-нибудь загиба не откопали. Судорога текучести. Однако наше низовое положение изобиловало не одними розами, были и некоторые шипы. Одним из наименее приятных были переброски из барака в барак. По приблизительному подсчету Юры, нам в лагере пришлось переменить 17 бараков. В Советской России все течет, а больше всего течет всякое начальство. Есть даже такой официальный термин – текучесть руководящего состава. Так вот, всякое такое текучее и протекающее начальство считает необходимым ознаменовать первые шаги своего нового административного поприща хоть какими-нибудь да нововведениями. Основная цель – показать, что вот где товарищ X инициативы не лишен. В чем же товарищ X на новом, как и на старом поприще, не понимающий ни уха, ни рыла, может проявить свою просвещенную инициативу? А проявить нужно. События развертываются по линии наименьшего сопротивления. Изобретаются бесконечные и абсолютно бессмысленные переброски с места на место вещей и людей. На воле это непрерывные реорганизации всевозможных советских аппаратов с перекрасками вывесок, с передвижками отделов и подотделов, перебросками людей, столов и пишущих машинок с улицы на улицу или, по крайней мере, из комнаты в комнату. Эта традиция так сильна, что она не может удержаться даже и в государственных границах СССР. Один из моих знакомых, полунемец, ныне обретающийся в том же ББК, прослужил несколько меньше 3 лет в берлинском торгпредстве СССР. Торгпредство занимает колоссальный дом в 400 комнат. Немецкая кровь моего знакомого сказалась в некотором пристрастии к статистике. Он подсчитал, что за 2 года и 8 месяцев пребывания его в торгпредстве его отдел перекочевывал из комнаты в комнату и с этажа на этаж ровно 23 раза. Изумленные немецкие клиенты торгпредства беспомощно тыкались с этажа на этаж в поисках отдела, который вчера был в комнате, скажем, 171, а сегодня пребывает бог его знает где. На новое становище перекочевавшего отдела не было известно не только немцам, потрясенным бурными темпами социалистической текучести, но и самим торгпредским работникам. Разводили руки и советовали пойти в справочное бюро. Справочное бюро тоже разводило руками. «Позвольте, вот же записано, 171-я комната». Потрясенному иностранцу не оставалось ничего другого, как в свою очередь развести руками, отправиться домой и подождать, пока в торпредских джунглях местоположение отдела будет установлено твердо. Но на воле на это более или менее плевать. Вы просто связываете в кучу ваши бумаги, перекочевываете в другой этаж, и потом 2 недели отбрыкиваетесь от всякой работы. Знаете ли, только что переехали, я еще с делами не разобрался. В лагере это хуже. Во-первых, в другом бараке для вас и места, может, никакого нету. А во-вторых, вы никогда не можете быть уверенным, переводят ли вас в другой барак, на другой лагпункт или почему-то вам неизвестному доносу вас собираются сплавить куда-нибудь верст на 500 севернее, скажем, на лесную речку. Это и есть место, которое верст на 500 севернее, из которого выбраться живьем шансов нет почти никаких. Всякий вновь притекший начальник лагпункта или колонны обязательно норовит выдумать какую-нибудь новую комбинацию или классификацию для нового переразмещения своих подданных. Днем для этих переразмещений времени нет, люди или на работе, или в очередях за обедом. И вот в результате этих тяжких начальственных размышлений вас среди ночи кто-то тащит снар за ноги. «Фамилия, собирайте вещи». Вы сонный, промерзший, собирайте ваше барахло и топайте куда-то в ночь, задавая себе беспокойный вопрос. Куда это вас волокут? то ли в другой барак, то ли на лесную речку. Потом оказалось, что, выйдя с пожитками из барака и потеряв в темноте свое начальство, вы имеете возможность плюнуть на все его классификации и реорганизации и просто вернуться на старое место. Но если это место было у печки, оно в течение нескольких секунд будет занято кем-то другим. Ввиду этих обстоятельств был придуман другой метод. Очередного начальника колонны, стаскивавшего меня за ноги, я с максимальной свирепостью послал в нехорошее место, лежащее дальше лесной речки. Посланный в нехорошее место начальник колонны сперва удивился, потом рассвирепел. Я послал его еще раз и высунулся из нар с заведомо мордобойным видом. О моих троцкистских загибах с заведующим снабжением начальник колонны уже знал, но, вероятно, в его памяти моя физиономия с моим рвением связана не была. Высунувшись, я сказал, что он, начальник колонны, подрывает лагерную дисциплину и занимается административным головокружением, что ежели он меня еще раз потащит за ноги, так и я его так в перековке продерну, что он света божьего не увидит. Перековка, как я уже говорил, это листок лагерных доносов. В Медгоре было ее центральное издание. Начальник колонны запнулся и ушел, но впоследствии эта сценка мне даром не прошла.